через 30 с лишним лет они внесли табурет как реликвию в особняк на Спиридоневке, который правильнее было бы назвать дворцом. Один бог знает, каким был этот путь из степного города в древнюю русскую столицу. Репнин полагает, что он не был усыпан розами. Москва не изумилась приходу братьев. Она видела и не такое. Единственный, кто сделал большие глаза, обитатели кирпичного дома через дорогу от Тарасовского особняка. Там была дворянская богадельня. Репнин знал эти богадельни. Длинные коридоры с комнатами на раме, тоскливую тишину, нарушаемую виноватым покашливанием, и этот воздух, которым пахнет сама старость. Когда старик Тарасов брал зубилы и присоединялся к каменотесам, одевающим особняк в гранит, обитатели богадельни выходили на улицу. Не было зрелища диковиннее. В особняке художники, выписанные из Италии, расписывали плафоны и стены. Высоко по фасаду рабочие выбивали мудреную латынь. Латынь и не иначе. Гавриил Тарасов построил в году Божией милостью. А у входа в особняк сидел едва ли не самый богатый человек империи и тесал камень. Как полагал Николай Алексеевич, в этом был вызов и обитателям богадельни, жестокое напоминание, что их век кончился, но было и другое — энергия и целеустремленность класса, набирающего силы. Вряд ли поступок Тарасова мог вызвать у Репнина восхищение, но человек ума спокойного и точного, привыкший считаться с фактами, Николай Алексеевич должен был своеобразно легализовать это явление в своем сознании, трезво его признать. В подъезде было темно и холодно, пахло тесом, где-то шумел рубанок, что-то срочно перестраивали. Секретарь Чечерина сказал, что у Георгия Васильевича прием, и вручил Репнину ключ от будущего кабинета. Репнин отыскал кабинет, отпер, и, к удивлению своему, обнаружил в нем селектор, шифоньер, 6 полукресел, все из одного гарнитура, а также фарфоровую настольную лампу, миниатюрную и нарядную. Очевидно, все это принадлежало семье, судя по всему, богатой, которая накануне выехала отсюда. Впрочем, стопка визитных карточек, ненароком найденных Репниным в ящике секретера, указывала на это безошибочно. Уже после Тарасовых здесь осели беженцы из Петрограда. «Николай Алексеевич, вот где довелось встретиться!» Репнин обернулся. «После солнца непросто разглядеть человека, стоящего в дверях». «Здравствуйте! Да неужели я так изменился?» Репнин шагнул человеку навстречу. «Маркин. Давно замечено, ничто не способно так переиначить и душу, и лицо человека, как дипломатия, Николай Григорьевич». «А вы полагаете, я уже дипломат?» «Я так не думаю». «Простите, почему?» «Я был дипломатом, пока не надо было сидеть за столом. А сейчас вам дали стол. Да и мне, говорят, облюбовали. Не стол, четырехвесельная шлюпка». Репнин рассмеялся. «Так это же знак признания». Маркин помрачнел. «Ко мне это признание могло бы прийти и позже. Так лучше». «Как это понять, Николай Григорьевич?» «Понять нелегко, Николай Алексеевич». Маркин сощурил глаза. Казалось, в них отразилось само апрельское небо, его простор. Репнин подумал. А ведь он был добрым приятелем Настеньки. Может быть, другом? Чем-то она отличала его от всех прочих учеников. Не в синих же глазах дело. Есть в нем и ум, и такт, и тот простой и ясный взгляд на жизнь, когда человек знает, что ему надо. В той среде, к которой принадлежала Настенька, таких было немного.